Глава 10. Если честно, последние слова хозяина кладбища меня порядком обескуражили. Более того, он и сам немного растерян был, когда их произносил. Причем, подозреваю, впервые за много лет. Я не мог не вернуться обратно. Больно это все необычно было. «Есть среди них чародей, среди тех, что в последний раз приезжали», — вещал повелитель мертвых, заложив руки за спину и прохаживаясь вдоль надгробия. «Но вот что чудно. Я так и не понял, кто именно из этого сброда им является. Чую, а распознать не могу. Он словно закрылся от меня. Сейчас вот разговариваю с тобой и думаю, а может, он специально это сделал? Знал про меня и про то, что я непременно приду на это дурачье посмотреть. Вот и сделал так, чтобы я не смог его распознать среди них». «А смысл?» — с сомнением произнес я. «Он вам зла не делал, вражды, стало быть, нет. На вашу землю и подданных он не посягает. Зачем тогда прятаться?» «Пуганая ворона куста боится», — немедленно ответил костяной царь. «Если чародей из сильных, то на нем много чего висеть может, в том числе и грехи перед моим племенем. Мы, хозяева, хоть и каждый на своем кладбище сидим, но общаться друг с другом общаемся. Бывает, даже встречаемся. Не часто, правда, но тем не менее». «Корпоратив», — понимающе кивнул я. «Что?» Повернулся ко мне капюшон, в нем опять блеснули две красные точки глаз. «Коллективная встреча с целью совместного отдыха», — пояснил я. «Ну, что-то в этом роде», — подтвердил костяной царь. «Хорошее слово, звучное, мне надо запомнить. Корпоратив. Мне нравится». «Мне тоже», — поддакнул я. «Так что с чародеем этим?» «Просто так ничего не бывает». Хозяин снова опустил свой зад на надгробие. «Если кто-то прячется, значит, на то есть повод. В среду снова наведаюсь к этим шаромышникам, попробую понять, что к чему. Это, в конце концов, дело принципа». «И правильно. Да, там среди этих клоунов одна моя знакомая будет. Если что, поможем ей?» «Ну, у тебя и знакомые», — с жалостью произнес костяной царь. «На вид вроде приличный ведьмак, и тут на тебе». «Какие есть», — ухмыльнулся я. «И так бывает. Так что, поможем?» «Поглядим», — проворчал повелитель мертвых. «Все, проваливай. Мне еще новеньким посмертную судьбу отмерить надо». На этот раз, окончательно распрощавшись с хозяином кладбища, я шустро потопал по дорожкам, ведущим мимо могил и надгробий. Дождь припустил уже не на шутку. Следовало поторапливаться. Да и служба вызова такси обещала подать машину в рекордно быстрые сроки. Хотя ночь на дворе, чему тут удивляться? «Может, возьмешь меня к себе?» — глухо пробубнил вдруг молчавший до того Афанасий. «Плохо мне тут. Мертвые кругом. Не дело слуге ведьмака среди них проживать». «Я бы взял. Да у меня уже есть один из ваших», — честно ответил ему я. «А двух таких нашему брату вроде не положено». «Мы не жены, мы слуги», — уверенно заявил Афоня. «Жен больше одной человеком заводить нельзя, потому как можно с ума сойти от ее «хочу, да сделай», особенно если баба на сносях. А слуг хоть сколько можно иметь?» Звучало убедительно. Да только что-то больно уверенно он это все излагал. Так, будто заранее готовил свою речь. «Ты не переживай», — мягко произнес я. «Есть кое-кто, кому такой славный парень, как ты, пригодится. Там тебе и работа будет по профилю, и кормежка, и все остальное, что положено». «Какая мне там работа будет?» — подозрительно уточнил Афанасий. «Та, которая тебе знакома», — объяснил ему я. «Пару дней погоди, я с нужными людьми переговорю и все выясню». «Если слово сдержишь, «Век тебе этого не забуду», — деловито пообещал мохнатик. «Отслужу, не сомневайся». Больше он в разговор со мной не вступал. Только односложные реплики подавал, когда показывал мне могилу, на которой и впрямь был установлен изрядных размеров валун. Да и то место, где я, поджав живот, с трудом протиснулся сквозь кладбищенский забор. Через верхний перелез бы, больно высоко. Надо худеть. Срочно надо худеть. Года два назад я бы пузо о бетон не покорябал. А все фастфуд. Все он, проклятый. И бутерброды в немыслимых количествах. Переехать в Красноярск, что ли? Там фастфудных забегаловок мало. Их туда Прохоров не пускает. А мороженое, наоборот, вкуснющее. И город красивый. Енисей, опять же. Комаров, правда, летом больно много. Впрочем, эти мысли вскоре сменились другими, о том самом непонятном чародее, которого не распознал хозяин кладбища. Интересно было бы с ним пообщаться. Чисто гипотетически, конечно. Ведьм я видел, ведьмаков других тоже. Ну, нежить вообще не в счет. Она мне как родная стала. А вот чародеев не встречал пока. Просто понять хочется, как они магией своей занимаются. В технологическом смысле. Ну, не палочкой же волшебной машут, правда? Нет, это все здорово смотрится в кино и в книгах. Мальчик, который выжил. Запретное заклинание и все такое. Но то книги, а тут-то жизнь. У нас только убивают так же просто, как там. А все остальное куда сложнее. Например, дурачок в порту, чтобы вызвать тварь из небытия, пентакль рисовал и заклинание читал. Ну да, он к магии вообще отношения никакого не имел. Так, подставное лицо. Но все равно ведь ясно, что это дело не быстрое. А если чародею надо свою жизнь защитить, то как он тогда? Подождите, я тут кое-что на асфальте быстренько изображу. Вряд ли. Значит, есть некая экспресс-магия. Ну, логично ведь такое предположить. Вот и интересно узнать, как это все работает на самом деле. Выглядит как? В конце концов, каждый из живущих в детстве верил в то, что сказки правдивы хотя бы отчасти, и волшебство есть. Потом, повзрослев, мы поняли, что мир вокруг насквозь реалистичен, а чудеса в нем творят исключительно деньги, связи и изредка пластические хирурги. Я сам раз видел такое. Но вот невозможно было из того исходного материала, который имелся изначально, вылепить красотку. Однако же сотворили. Факт есть факт. И теперь у меня появился шанс убедиться в том, что мои детские мечты о крибле-крабле и прочих ахалаях-махалаях все-таки имеют под собой какую-то основу. Так что пообщался бы с ним, приведись такая возможность. Хотя это маловероятно. Нет у нас точек соприкосновения. Да и вообще, как показала практика, в мире ночи с нормальным человеческим общением беда. Есть только позиции силы, временно совпадающие интересы, разумный нейтралитет и отношения, регулируемые поконом. Ей-богу, с нежитью и нечистью проще общий язык найти. И еще вот что непонятно. Зачем он вообще полез в этот цирк? То, что магическое противостояние – полная профанация, знали все. И зрители, и создатели. И, подозреваю, даже участники. По большому счету, это был многосерийный рекламный ролик потомственных колдуней и истинных магов Белого Круга. Сегодня ты тут до финала дошел. Завтра к тебе очередь из простаков выстроится. Все знают, что их дурят. Но телевидение есть телевидение. Народ по инерции верит в то, что с экрана говорят. Я, кстати, тоже не до конца понимаю, зачем покойный Артем Сергеевич это все финансировал. Ну ладно, на стадии раскрутки это понятно. Но потом-то подобная программа не то, что сама окупиться должна. Она сверхприбыль обязана давать. Не удивлюсь, если участники просто-напросто проплачивают свое участие в ней, а после, в зависимости от суммы взноса, распределяются места по дороге к финалу. Так что вопросов пока больше, чем ответов. Но это до поры до времени. Мне в этом новом мире жить, поэтому я всю информацию, до которой могу дотянуться, сейчас впитываю в себя. Как накопится ее в достаточном количестве, анализировать буду. Маркетинговые исследования, планирование и, как результат, базовая стратегия. Вот основа основ любого долгосрочного проекта. Сейчас таким проектом является мое личное будущее. А потому подойду я к этому всему с надлежащим прилежанием и усердием. Мысленно поглаживая себя по голове за такие светлые мысли, я открыл дверь и вошел в квартиру, где чуть не споткнулся о Бродьку, прикорнувшего в прихожей. «Хозяин!» — хлопая глазами, тут же вскочил с пола он. «А я тут, понимаешь, задремал. Не хотел тебя пропустить. Ты ведь голодный, небось, пришел. Я там приготовил». Что именно он приготовил, я так и не узнал, поскольку Родька прервал фразу на полуслове и как-то странно подвигал своим носом пуговкой, так, как будто принюхивался к чему-то. «О, как!» — с неожиданной злостью произнес он, прыгнул на мою ногу, неожиданно ловко вскарабкался мне на плечо и резко рванул молнию рюкзака, который я еще не успел снять с плеч. «Ты кого к нам в дом приволок, а?» «Вот сейчас не понял», — оторопел я от всего этого. «Родион, тебя какая муха укусила?» Мой слуга тем временем изучил содержимое рюкзака, пару раз хлопнул меня по спине, как видно, проверяя, не спрятан ли кто-то под курткой, после спрыгнул на пол, ловко открыл входную дверь, выглянул на лестничную клетку и снова ее закрыл. После он пробежался туда-сюда по коридору квартиры и в конце концов встал в вызывающей позе в шагах в 5 от меня. Он стоял, прижавшись спиной к стене, сверля меня взглядом и недовольно притоптывая по полу правой лапой. Все это до боли напоминало мне события, которые разворачивались здесь же несколько лет назад, причем практически один в один. И это вообще меня не радовало. Более того, я даже как-то немного напрягся. «Если ты сейчас спросишь, и как ее зовут, то вылетишь в окно. Рука не дрогнет». Кинув взгляд на фотографию Светки, ту самую, которую все никак не выкину, сообщил Родьке я. «И вообще, не многовато ли на себя берешь?» «Ты мой хозяин!» — непривычно высоким голосом сообщил мне Родион. «Я твой слуга! Твое слово для меня закон. Как ты скажешь, так и будет. Ну и ты знай, других слуг в доме не потерплю. Не потерплю!» Он еще раз, на этот раз со всего маха, топнул лапой по полу и умотал на кухню, где немедленно принялся греметь сковородками и кастрюлями. Они, скорее всего, со Светкой спелись бы. По крайней мере, ведут они себя одинаково. И что примечательно, в обоих случаях обвинения безосновательны. Что тогда, что сейчас? Винить меня не в чем. Но ведь как учуял? Притащи я сюда Афанасия, не миновать бы большой драки. И еще неизвестно, кто бы из нее победителем вышел. Сдается мне, что одноглазый мохнатик парень не промах, и за свои интересы, если надо, глотку рвать любому будет. Правда, и Родька меня удивил. Я в нем такой твердости духа раньше не наблюдал. Ну да, Антипку он отволохал. И коту ведьмовскому тогда изрядный клок шерсти выдрал. Но тут кое-что другое. Только мириться все одно не пойду. Не за что. Да и не по чину мне перед ним поклоны бить. Он мне тогда совсем на шею сядет и понукать начнет. Я лучше спать отправлюсь. Времени вон почти 3 часа. «Родька, делай ночь!» — гаркнул я. — Хорош громыхать кастрюлями. Мой верный помощник ничего на это не ответил, но звон прекратился. Зато включилась вода, и раздался звук, по которому было понятно, что Родька решил перемыть все тарелки, что есть в моем доме. И, может быть, даже не по разу. Ну да, они же не кастрюли, так что он вроде как подчинился. Вот гаденыш плюшевый. Я положил рюкзак в угол, рассудив, что книгу рассмотрю завтра, без суеты и спешки. Снял джинсы и начал стягивать через голову майку. «Опять ты что-то в дом притащил, Александр!» — раздался голос Вавилы Силыча. «Вот как он умудряется появляться, словно ниоткуда! Только что его не было в комнате, а сейчас вон на кресле сидит, свесив вниз недостающие до пола ноги и положив свои широченные ладони на колени. Ни звука шагов, ничего. Как ему такое удается?» «Плохое ты принес», — продолжил подъездный. «Темное». «Это ведьмачья книга», — прояснил я, стараясь голосом не выдать свое раздражение. «Ну, в самом деле, сколько можно?» Один истерику закатывает, другой мораль нацелился читать. «Блин, возникает ощущение, что я живу не один, а в составе большой семьи, причем все в ней старше и умнее меня, и, знай, поучают, поучают, поучают». «На ней нет проклятия. Меня в этом уверил один, очень знающий, ну, короче, тот, кто сказал, знал, что говорит». «Проклятия нет», — согласился со мной Вавила Силыч. «Но и добра от нее ждать не приходится. Вещь эта злом сработана и для зла нужна. Не надо бы ей здесь быть». «Прям кольцо всевластия», — съязвил я. «Я объявлю себя его владельцем и стану темным властелином». «Не кольцо у тебя в рюкзаке», — спокойно возразил мне подъездный. «Книга эта. В девичью кожу затянута. Человечьей кровью писана и смертями людскими до краев наполнена. К чему тебе такое? Ты не злой парень, я ведь тебя давно знаю. А с такой книгой ты быстро перемениться можешь. Я не знаю, что у нее там внутри, но уверен, хорошего нет. Думай, что хочешь. Но тот, кто тебе ее дал, знал про это. И еще 10 раз прикинь, точно ли он желал тебе добра, такой подарок тебе делая». «Да я давно уже не знаю, кто желает мне добра, а кто нет», — зло бросил я. «Всем чего-то от меня надо, только никто не спросит, чего мне самому хочется». «Я сказал, а ты думай», — Вавила Силыч спрыгнул с кресла на пол. «Тебе жить, Александр. А эту книгу все-таки из дома унеси. Не следует ей тут находиться. За такими книгами кровавый след всегда тянется, а по нему сюда невесть кого привести может. Добро, если всем обществом отобьемся. А коли нет? Деток в доме много, ведьмак, малых, глупых, некрещенных. Самое то для тех, кто в ночи живет и вечно жрать хочет. Подумай о них. Хорошо? Не обо мне, о них». И он ушел, секундой позже на кухне перестал шуметь кран, а после в квартире наступила тишина. Родька, правда, в комнату так и не пришел, не улегся на кресло, которое облюбовал для сна. Я сел на диван и призадумался. Вот что за жизнь? Еще 10 минут назад все было просто и понятно. Теперь все стало сложным и запутанным. И главное, кому верить? Ну вот кому? Вавиле Силычу резона меня обманывать нет. Хозяину кладбища, впрочем, тоже. Если бы он хотел меня на ноль помножить, то сделал бы это куда проще и быстрее. На что ему такие крученые комбинации? А после еще и совесть меня начала грызть. Нехорошо с подъездом вышло, некрасиво. И как апофеоз мне захотелось выпить водки. Если бы не лень и действующее законодательство, то сходил бы в круглосуточный магазин и купил. Потому как от такой жизни не только слуги ведьмаков бухать начнут, но и сами ведьмаки. На этой минорной ноте я бухнулся на подушку и уснул. Даже про то, что утро вечера мудренее, подумать не успел. За ночь Родион не сменил гнев на милость. Когда ближе к полудню я, помятый и небритый, заявился на кухню, передо мной немедленно была поставлена тарелка с гречневой кашей, кружка со сладким чаем и тарелочка с нарезанным хлебом. То есть все как всегда. Но молча. Ни слова, ни лишнего жеста. Хорошо еще, что у него родителей нет. А то бы добил меня мой мохнатый друг фразой. «Ешь, а я к маме уезжаю. Нам немного надо пожить по отдельности». «Может, мне его и вправду на одноглазого Афанасия поменять? Этот-то точно истерить не будет. Правда, не факт, что станет готовить и помнить о том, что в чай надо положить 3 ложки сахара песку. Ни больше, ни меньше. Родька помнит. Кстати, о благотворительности. Чуть ведь не забыл». Я хмуро глянул на слугу, который после этого ощутимо занервничал. «Ну, оно и понятно. Думал, поди, что я напрягусь, стану извиняться. А тут на тебе. Суровый взгляд и ни капли жалости». «Правильно, так и будет. Я добрый, но где-то и беспощадный. Нечего мне сцены закатывать, мне и без них хватало свое время. И потом, бунты надо давить в зародыше». «Смартфон мой принеси», — процедил сквозь зубы я и еще больше насупился. Родьку явно раздирали противоречивые желания. С одной стороны, ему хотелось выдержать марку, с другой давил природный инстинкт подчинения. Я легонько стукнул рукой по столу и топнул ногой по полу. Коричневая молния скользнула в комнату и тут же вернулась обратно. К смартфону, протянутому мне, прилагались наполненные слезами круглые глаза и молчаливый вопрос. «Хозяин, ну как же так?» «Дурак ты, братец!» Я постучал ему костяшками пальцев по голове. «У меня друзей немного, но менять их на других я привычки не имею. Уж какие есть, такие пусть и будут». Родька шумно и облегченно выдохнул. «Я просто это...» — затараторил он. «Просто от тебя же кем-то из наших пахло. Ну а вдруг? А если? Двоим при одном хозяине это же никак. Это ж такое начнется, что ого-го! Знаешь, сколько я про это дело рассказов слышал, ух!» Я дернул его за ухо, привлекая внимание, а после сначала растопырил пальцы, а после сжал в кулак, как бы говоря «стоп!». Родька тут же замолчал. «Значит так, Родион», — веско сказал я. «Еще раз себе что-то подобное позволишь, и я буду вынужден принять соответствующие меры. А именно оставлю тебя на месяц без телевизора». Глаза моего слуги и без того круглые стали похожи на чайные блюдца среднего размера. Наказание для него было и впрямь жуткое, поскольку телевидение он полюбил всей душой. Ну или что там у него есть. Причем ужас неподдельный, так как он наказание будет отбывать честно. Это дети покивают и дальше по-своему делать будут, пока родителей дома нет. Здесь все по-настоящему. Есть я дома, нет меня, он все одно будет выполнять мой приказ. И на тот же срок, без газировки, решил добить его я. Да, жестоко, но по-другому никак. Я глянул на смартфон, который держал в руке, но звонить никому не стал. Надо было прежде еще одно дело завершить. Не стоит его откладывать в дальний ящик. Встав с табуретки, я подошел к стене, привстал и постучал кончиками пальцев по вентиляционной решетке. «Вавила Силыч! Вавила Силыч! Прости меня уж, а?» «Не со зла же нагрубил, по глупости своей!» Вот тут надо извиниться самому. Когда я не прав, тогда не прав. «Выходи, давай вместе позавтракаем!» Тишина стояла за вентиляционной решеткой. Никто там не скребся, никто не сопел. «А почему нет? Можно и позавтракать», — раздалось у меня за спиной. «Хотя, Александр, дело-то уж к обеду идет. Долго спишь?» Подъездный, оказывается, уже сидел за столом и лукаво на меня смотрел. По его взгляду мне стало ясно, что я прощен, по крайней мере, на этот раз. А другого и не будет. Такие существа, как он, если что-то для себя решают, то все. Это навсегда. Человек человека всегда переубедить может. Это только вопрос хитрости и времени. Люди падки на лесть, ложь, деньги, в конце концов. Нет таких нравственных крепостей, которые не пали бы под тем или иным нажимом. Опять же, страх всегда был отличным мотиватором для перемены практически любого решения. Но с нечистью и нежитью такое не пройдет. У них другой взгляд на подобные вещи, да и на весь этот мир в целом. Через пару минут ложки весело стучали о тарелки. Родька, который, несомненно, уже поел до того, традиционно не преминул сделать это еще раз. Он вообще в этом вопросе большой мастак. Останавливаться до того, пока не покажется дно тарелки, это не в его правилах. А еще мне стало смешно, поскольку все это более всего напоминало семейную трапезу. Правда, достаточно гротескную. С другой стороны, у меня теперь и жизнь такая, что нормально ее не назовешь. Продолжив ряд нелогичностей этого дня, я наконец-то набрал номер человека, которому еще вчера я звонить и не подумал бы. «Здравствуй, красивая женщина», — сказал я, как только на той стороне сняли трубку. «Как твои дела?» «Сплю», — сонно ответил девичий голос. «День на дворе», — попенял я собеседнице. «Петушок пропел давно». «В суп его, чтоб не орал. А это кто?» Сон из голоса ушел, появилась заинтересованность. «Как кто?» Решил я не отходить от шаблонов и штампов телефонных разговоров с малознакомыми дамами. Не узнала. «Смолин!» Разрушил так хорошо начинавшуюся интригу девушка. «Вот не ждала!» «И зря!» Без тени притворства произнес я. «Сама же ко мне клинья на той неделе подбивала». «Ну вот, я и подумал, проникся, решил позвонить и сказать, что я согласен». В трубке раздались короткие гудки. Мезенцева просто разорвала связь. Перегнул я по ходу. Как бы она сейчас меня вовсе в черный список не определила. «Что-то со связью сегодня неладно», — с облегчением протараторил я в трубку, когда Женя все-таки ответила мне. «Тарифы все выше, а качество все хуже». «Чего надо?» — спросила у меня Мезенцева, как видно, не испытывавшая особого желания участвовать в извечных играх мужчин и женщин. «Поговорить», — честно ответил я. «И лучше всего очно». «Жень, давай уже мириться». «А я с тобой и не ссорилась», — равнодушно бросила девушка. «Не такого ты масштаба фигура». «Мы слишком мало знакомы, чтобы ты могла оценить по достоинству мои масштабы», не показывая, что ее слова немного обидны для меня, сообщил ей я. «Я сейчас о духовном, а не о телесном». «Кроме шуток, ты сегодня как, свободна?» «Просто могли бы пойти куда-нибудь, в какое-нибудь очень приличное место, посидеть, покушать деликатесных мясных блюд». «На хорошие деликатесные мясные блюда у тебя денег не хватит», — опять унизительно прямо рубанула по моему самолюбию девушка. «Тем более в очень приличном месте. Не льсти себе, Смолин». «Да елки-палки!» — уже не на шутку начал злиться я. «Ну хорошо, пошли в Герасима. Кормят там на самом деле неплохо, и мне это по карману. Куплю тебе пожарскую котлету и капустный салат. А, да». И еще кусок торта. Они там в ассортименте. «Ну, не знаю». Впервые за весь разговор в ее голосе появились человеческие интонации. «Я выспаться хотела. Неделька выдалась просто жесть». «Жень, мне мозг не полощи», — попросил я ее. «Просто тебе лень себя в порядок приводить. Не заморачивайся, я тебя зову просто поесть. И еще, это не свидание, а деловая встреча. Есть у меня одна темка по вашему снифонтовым профилю». «Хм, так бы и сказал. Возможно, мне показалось, но в голосе Жени прозвучало совсем-совсем легкое, еле слышное разочарование. А я все гадаю, чего ты именно мне позвонил? Правильно, Колька же еще в ночь к своей подруге умотал». «Вообще-то его и не думал вызванивать, сразу тебя набрал», добавив в голос немного меда, заверил ее я. «Не спрашивай, почему, все равно на этот вопрос у меня ответа нет». «Ха, ловок ты», — фыркнула Мезенцева. «Ладно, уломал. Можешь за мной заехать через полтора часа. Адрес сброшу смс-кой». «Не могу», — признался я. «У меня машины нет». «Не парень, а мечта», — ласково почти пропела девушка. «Все просто идеально. Машины нет. Работает мелким клерком. Зато в комплекте имеются обозначившийся пивной животик и бывшая жена. Саша, я твоя навеки. Ты герой моих розовых снов пубертатного периода». Кстати, зацепило. Ничто не бьет так больно, как чистая правда. «Ладно, не обижайся», — звонко засмеявшись, сказала Женя. «Ты сам сказал, что нам с тобой в ЗАГС не идти, так что считай это дружеской шуткой. Герасим так Герасим. Тем более, что там в самом деле неплохо кормят. По крайней мере, порции большие. В какой из них поедем? Может, на Фрунзенскую?» «Давай лучше на Кузнецкий», — предложил я. «Центр все-таки. Вдруг мы настолько интересны друг другу станем, что потом еще и пройдемся по улицам нашей древней столицы. Дождь кончился, жары нет. Самое время для романтических прогулок». «Что-то сомневаюсь я в этом», — протянула Мезенцева. «Но как скажешь. И еще, не надо мне покупать цветы, хорошо? Это только деловая встреча». «Подытожим», — принял ее тон я. «Через полтора часа у входа в заведение. Идет?» «Через два», — подумав, уточнила Евгения. «Твое мнение мне по барабану, но там и другие мужчины будут. Возможно, даже интересные и одинокие. Не хочу, чтобы они смотрели на меня, как на чучундру». Редкий случай, но на встречу я не опоздал. Через два часа я стоял у входа в Герасима на Кузнецком мосту, глазея на то, как крепкие ребята в синей униформе вешают вывеску с надписью «Капитал» на здание напротив. И гадал, сколько же в этом самом «Капитале», который, несомненно, являлся рестораном, стоят те самые деликатесные мясные блюда из нашего с Женькой разговора. И еще, почему на нем не изображен бородатый основоположник коммунистической теории? По идее, самое ему там место. И его не менее бородатому другу тоже. Цветы я покупать не стал, как она и сказала. Но при этом навстречу пришел не с пустыми руками. К первоначальной теме разговора добавился еще и небольшой сюрприз в виде книги, затянутой в человечью кожу и с серебряными застежками. Я решил отдать Мезенцевой подарок костяного царя. Вот так-то. Наверняка они подобные вещи в своем отделе коллекционируют, а мне он, как выяснилось, без надобности. Нет, я не стал в один миг альтруистом и добряком. Просто книга оказалась пирожком без начинки, так сказать, ни с чем. В самом прямом смысле. Страницы этого фолианта сияли какие белизной, какие желтизной. Но единым в них было одно – абсолютное отсутствие записей. Пустота и чистота. Как в голове после хорошей пьянки. Я не знаю точно, что тому являлось причиной. Какое-то заклинание, не позволяющее постороннему видеть текст, написанный внутри, или то, что я не убил ее предыдущего владельца и получил ее через третьи руки. Важен факт. Проку от данного артефакта мне никакого не было. А вот неприятности, если верить подъездному, быть могли. Поэтому решение было хоть и спонтанным, но разумным. отдать эту книгу Мезенцевой. Сразу несколько зайцев одним выстрелом убью. И вроде как подарок, и если что, я всегда до нее добраться смогу. До книги, само собой, не до Евгении. Опять же, теперь моя просьба, ради которой я девушке встречу и назначил, уже не будет выглядеть совсем уж одолжением с ее стороны. Вроде как баш на баш выходит. Но и подъездному угожу, неприятную для него вещь из дома унесу. К тому же у меня из головы не шли его слова о том, что следом за этой книгой к нам гости из ночи могут пожаловать. Не дай бог, чего с каким ребятенком случится. Я же себе потом этого в жизни не прощу. Ну да, я не лучший из людей, но и не совсем же я еще моральный урод. Женя почти не опоздала. 10 минут по общепринятым меркам – это норма. Это даже немного. Светка во времена конфетно-букетного периода бывало и на полчаса задерживалась. Хотя, подозреваю, там был прямой умысел. Девушки любят таким образом молодых людей на вшивость проверять. А еще, заразы, трубку не берут, когда им звонишь. «Ты звонил? Ой, а я не слышала». «И ведь не предъявишь им ничего? А как?» Уж не знаю, какую именно она красоту наводила на себя. Никаких отличий я не заметил. От того, как она выглядела раньше, имеется в виду. «Привет!» – помахал я ей рукой, а после открыл дверь, ведущую внутрь заведения. «Прошу, нас ждет изысканный обед». «Ну да, ну да», – согласилась со мной девушка. «Как-то так оно и есть. Пошли, парень моей мечты, съедим по обещанной котлете. И торт ты мне тоже обещал». И мы пошли.